Тут-то и происходит великий раскол между художником, опустившим руки перед хаосом, и художником, прикрывающим нам руками глаза, чтобы мы этого самого хаоса не видели. Покончить с этим расколом призвана новая целостность искусства, которую оно сможет обрести, преодолев на новом витке спирали и насилия гармонии и свободу хаоса. Что-то подобное уже происходит в кино, искусстве по Сьюзен Зонтак, закрытом для интерпретации и потому с непонятной легкостью распоряжающимся в нашей душе. Кино, еще слишком молодое, чтобы страдать рефлексией, не изучает мифы, а творит их. Попадая в мифологическое поле кинематографа, мы ощущаем на себе живительные токи архаического синкретизма, умеющего властвовать, не разделяя высокое и низкое, вымысел и факт, сон и явь, форму и содержание, толпу и поэта. Кино, пожалуй, приблизилось ближе других к главным эстетическим конфликтам нашего века, готовясь разрешить их не ответом, а примером, не мыслью, а чувством, не компромиссом, а парадоксом. Именно таким финальным парадоксом современной культуры мне представляется творчество Феллини, сумевшего дальше многих пройти и по пути хаоса, и по пути космоса. Первая дорога завела его в Сатирикон. В этом фильме все снято без перспективы. Кадры, как плоские фрески на манер помпейских. Взор постоянно упирается в стену. Тут не существует будущего. Феллини отрезал античность от христианства с его эсхатологическим измерением, предусматривающим целенаправленный путь к эпилогу страшного суда. Мир Сатирикона живет без надежды на осмысление, по которому он, впрочем, и не тоскует, не зная, что потерял. Это нам, зрителям, жутко следить за долгой чередой эпизодов приключений, за невнятной и бесцельной игрой фортуны, которая единственная управляет жизнью. Нам страшно жить в таком мире, и в этом победа Феллини, который, изобразив античность враждебной и чуждой, оправдал свой, наш мир. Хаотической вселенной Сатирикона, где все говорят на непонятных языках, где жизнь — фрагмент без конца и начала, Феллини в своих исповедальных картинах от кризисного 8,5 до почти прощального интервью противопоставляет ироническую, ущербную, незначительную, пустяшную, но все-таки цельность. Если Сатирикон — монументальный портрет хаоса, то интервью — застенчивая попытка гармонии. Чтобы пробиться к ней, Феллини бросил свое искусство вместе с героями, образами, сюжетами. Само кино принесено тут в жертву одной затаенной робкой страсти — срастить экран с залом. Найти, изобразить, воплотить душевную общность, соединяющую режиссера со зрителями. Это теплое чувство родственной близости, которое ни к чему не ведет и ничему не служит, возникает в чеховских пьесах, смягчая духовный разлад героев душевным родством их с автором. Но у Феллини автора уже нет. Отказываясь от своей роли, от прав и обязанностей художника, маэстро не сходит в кадр. Он наравне со всеми вступает в хоровод, который так триумфально и трогательно завершается 8,5, и который так бесхитростно и отчаянно занял собой всю картину интервью. Встав в общий круг, Феллини зовет и нас, зрителей, занять место в хороводе, чтобы замкнуть собой вселенную, отгородить своими спинами от хаоса теплый космос искусства. 1993 год. Лук и капуста. Во время Второй мировой войны Юнг писал, что перерождение Германии для него не было сюрпризом, потому что он знал сны немцев. Мы не знаем русских снов, хотя, говорят, уже появился первый журнал, скупающий и изучающий сновидения соотечественников, но в нашем распоряжении есть нечто другое — искусство, которое, как утверждает тот же Юнг, интуитивно постигает перемены в коллективном бессознательном. Сегодня стал очевидной неизбежностью такой тектонический сдвиг, вызывающий смену парадигм, а значит наборов ценностей, типов сознания, мировоззренческих стратегий и метафизических установок. Попробуем разобраться в происходящем, прибегая к свидетельству культуры и жизни не только художников и писателей, но и зрителей и читателей, ибо не меньше поэтов в формировании картины мира участвует толпа, выбирающие именно те произведения искусства, на которых играют блики времени. Книжный развал — это тоже портрет эпохи. Советская метафизика.